Глава 9. Каламбрес. Март 1895 года. Донья Анна остановилась возле ограды. Еще раз перед отъездом взглянуть на родной дом. При воспоминании о последнем семейном ужине у нее из груди вырвался глухой стон, граничивший с отчаянием. Она думала о том, с какой настойчивостью ее старшие сыновья, Роман и Хинес, отговаривали отца уезжать. Но едва доктор Хустина упомянул об обещанном Фрисии вознаграждении, как они резко поменяли свое мнение. «На эти деньги вы сможете открыть собственную клинику в Хихоне», — сказал он им. «После разговора с Фрисией мысль о клинике Альтамира не выходит у меня из головы. Вы там займетесь своим делом, а я по возвращении с Кубы стану единственным во всей стране специалистом с богатым опытом лечения тропических заболеваний. Ни креолы, ни тропические хвори, ни путешествия через океан не беспокоили Донью Анну так, как боязнь, что потом, после 5 лет на Кубе, ее не узнают родные внуки. Это слишком большой срок. Она покидала дом, в котором родила всех своих детей и в котором хотела окончить земное существование, согретое семейным теплом. Хотела, чтобы ее похоронили рядом с супругом, если ему суждено уйти раньше. В противном случае она бы дожидалась его рядышком с могилами своих родителей и сына. Оставить все это было все равно, что оставить самое священное, что уготовлено ей судьбой, с чем она хотела встретить свой смертный час и где ощущала полный покой. «Дьявол появится, когда все наладится». Эти слова, что любила повторять мать Донни Анны, теперь отчетливо звучали у нее в памяти. Они прибыли на площадь, где их уже поджидал дилижанс. Там, в собравшейся вокруг толпе, они встретили Фрисию и священника, приехавшего вместе с ней из Асьенды. Фрисия выглядела довольной. Крови невесты для Виктора Гримани она также везла будущую жену и для надсмотрщика Батея. Сноска. Батей – деревня рядом с сахарным производством. Рассалия происходила из порядочной семьи и производила приятное впечатление, хотя и имелись в ней спесивость и высокомерие. Отведя взгляд в сторону, Фрисия нашла в толпе выбранную отцом Гало девушку для Виктора Гримани. Виктор Гримани был заносчив и своенравен, и Фрисия ему не доверяла, подозревая его в сговоре с неграми, с которыми он проводил слишком много времени. Он придерживался либеральных взглядов и всегда находился в шаге от предательства. Однако Фрисия всячески ему потворствовала. Равных в работе ему было не найти. При взгляде на его будущую жену она улыбнулась. На эту крестьянскую девушку у нее имелись виды, и она надеялась, что та ее не подведет. Паулина даже не заметила этого взгляда, полного злого умысла. С тех пор, как она узнала, что вся семья Альтамира тоже едет на Кубу, ее счастью не было предела. Одиночество и беззащитность больше ее не беспокоили. У нее начиналась новая жизнь, и Альтамира будут рядом. Все складывалось так хорошо, что даже пугало. Лишь одно тяготило ее душу — Нана. Со своей собакой Паулине было расставаться куда тяжелее, чем, да простит ее Господь, с родными. Проститься с доктором и супругой главного благодетеля пришел весь городишко. Среди собравшихся в толпе выделялась круглая широкополая шляпа отца Гало и дорогие одежды Алькальда. Сноска. Алькальд. Глава муниципальной администрации. Благословив дилижанс с впряженными в него лошадьми, Дон Гало прочитал молитву на дальнюю дорогу. Кучера разместили жестяные сундуки с чемоданами на багажной полке на крыше дилижанса. Вздохнув, Донья Анна посмотрела на своих соседей, последний раз обвела взглядом площадь и стала подниматься в дилижанс. Вдруг, укутанная в плед и вся запыхавшаяся, со старым мешком в руке появилась Баси. «А ты куда собралась?» — спросила ее Фрисия, когда та подошла ближе. Щеки ее горели, изо рта вырывался пар. «К вам, в Асьенду!» Глядя на нее, Фриси улыбнулась. Старая и оставленная мужем, ей она была не нужна. Она прекрасно знала историю своего лучшего надсмотрщика Диего Камблора. Выпроводив недавно одну 20-летнюю мулатку, он сошелся с другой. Фрисия хоть и не поддерживала подобный образ жизни, но пока Камблор справлялся со своими обязанностями, в свободное время он мог делать все, что вздумается. И присутствие его законной жены могло лишь разжечь в Асьенде скандал. «Никуда ты не поедешь», — отрезала она. Баси поникла. К ним подошел отец Гало, наблюдавший за происходившим со стороны. «С таким шатким здоровьем тебе там, дочь моя, делать нечего». Глаза Баси налились слезами. «У меня здоровье не шаткое», — возразила она, переведя взгляд на доктора Альтамиру. Тот покачал головой. «Не надо тебе ехать», — продолжал настаивать отец Гало, догадываясь об истинном стремлении Баси расквитаться с мужем, который в его глазах был злодеем и безбожником, и которому за двое женства и за все его прегрешения суждено гореть в аду. Взяв Баси под руку, Донья Анна увела ее от лишних глаз к обнаженному вековому дубу, росшему на площади, и посмотрела ей в глаза. За проведенные вместе годы они пережили столько, что их некогда деловые отношения сеньоры и домработницы переросли в настоящую дружбу. «Ты знаешь, что больше всего мне хотелось бы взять тебя с собой, но каково будет тебе? Что ты скажешь ему при встрече?» «Кроме вас у меня никого нет», — заплакала Баси, закрывая руками лицо. «А сил найти себе другое место у меня больше не осталось. Кто будет терпеть мои болезни?» Достав платок, она звучно прочистила нос. «Что я буду делать, когда больше не смогу работать? Вы всегда даете мне время поправиться. Вы так добры и всегда просите доктора меня полечить. Без вас меня бы давно не стало». «Не говори так, Баси. Я не знаю, что сделаю с ним при встрече. У него есть другая. Может, и дети. Ты же будешь страдать». Баси потупила взор. «Я просто прошу вас взять меня с собой. Но раз вы не хотите...» «Не в этом дело. Мы любим тебя, и ты это знаешь. Вот только нужно ли оно тебе? Сомневаюсь. Позвольте мне самой решать, сеньора». Взвесив свои шансы, Донья Анна вздохнула. Фриси не захочет ее брать. Поджав губы и набравшись смелости, она решительным шагом, размахивая юбками, направилась обратно. Баси устремилась вслед за ней. Дойдя до собравшихся, Донья Анна громко объявила. «Басилия едет с нами». «Никуда она не поедет», — зычно возразила Фрисия. «Оставайся, дочь моя», — настаивал отец Гало. «Там ты найдешь себе одни страдания». Баси отвернулась, избегая встречаться с ними взглядом. «Либо она едет со мной, либо я остаюсь здесь», — твердо произнесла Донья Анна, «вместе с супругом. Решайте, Фрисия». Доктор Хустина предпочел не вмешиваться. Несмотря на все Басины хвори, между ней и Доньей Анной установилась особая связь. Вместе с столь беспокойным, как Куба, присутствие Баси пойдет ей только на пользу. С другой стороны, он хорошо знал свою супругу. Благодаря свойственной ей силе духа и непоколебимости, в его мнении она не нуждалась. Фрисия взглянула на доктора Хустина, как бы взывая помощи. «И вы промолчите?» «За себя я заплачу сама», — жалась Баси. Убедившись, что доктор Хустина в разговор вмешиваться не соберется, Фрисия взглянула на Баси и с возмущенным лицом ей сообщила. «В Асьенду едут работать. Мне тебя пристроить некуда. И от нас ты не получишь ни песо». «Это наши заботы», — ответила Донья Анна. Подойдя к Баси, Фрисия едва слышно ее предупредила. «Твой муж — хороший надсмотрщик, и скандалы мне не нужны». «Не волнуйтесь, сеньора, свое место я знаю». Проклиная все на свете, Фриссия глубоко вздохнула и, надев шляпку, направилась вперед занять место рядом с отцом Мигелем. Кучер вместе с мальчишкой-провожатым уложил Басин мешок, и она, не теряя ни секунды, с кошачьим проворством втиснулась в дилижанс, где уже уселись остальные пассажиры. Доктор Хустина и Донья Анна расположились вместе на одном сиденье. Он, весь элегантный, с котелком на голове и в длинном пальто с меховым воротником. Она выбрала в дорогу свою лучшую шляпку. Изо рта у нее все еще вырывались облачка пара, рожденные накалом чувств первого, но, вероятно, не последнего столкновения с Фриссией. Передав Мар и Баси пледы, которые те набросили себе на колени, Донья Анна взяла супруга под руку. Доктор Хустина накрыл ее руку ладонью и, легонько сжав, приободряюще по ней похлопал. «Ну же, Анна, вот увидишь, не успеем оглянуться, как пора будет домой. Время, как ты сама говоришь, летит быстро. Разве нет? А вернувшись, ты, моя дорогая, еще будешь скучать по кубинскому солнцу. Попомни мои слова». Кучера подстегнули лошадей, и дилижанс тронулся в путь. Баси выплеснула скопившееся напряжение в приглушенном рыдании. Мар с Паулиной обернулись. Им вслед на прощание махали руками. Вдруг, невесть откуда, на дороге появилась собачонка и бросилась вслед за дилижансом, словно не было для нее ничего дороже во всем свете. Это была Нана, чьи короткие лапки никогда прежде не несли с такой силой. При виде нее Паулина подавила жалобный вопль, а в груди защемила так, словно ей в сердце вонзили нож. Несколько минут Нана нагоняла бежавших легкой рысью лошадей, пока, наконец, не выбилась из сил и не отстала. Паулина видела, как собачонка, отчаявшаяся и во второй раз в жизни покинутая, села на запыленную улицу. Мар всячески старалась приободрить Паулину, но ухабистая дорога убегала вперед. Кучер останавливался напоить и переменить лошадей, а она все плакала.